С подготовкой, которую проделала их команда, можно было вовсе не показываться или покончить с генинами, запечатав их цепями из чакры, но Карин хотела закончить все по-своему. Хорошо еще, что она не стала недооценивать врага и позволила Якума и Шина подготовить ловушку на шиноби и ослабить их. Ну а раз все было готово, то можно было показать чужим генинам, чему научилась Узумаки за последнее время. Наслаждаясь выполнением заданий со своими друзьями и наставницей, Карин никогда не тренировалась сверх меры, но даже так, она освоила снятие первой печати со своего костюма. Раньше она воспринимала его как простое украшение, но узнав о его скрытых свойствах, Узумаки стала дополнительной боевой единицей ближнего боя, помимо Шина. Раньше только парень был всегда на передовой, давая девочкам возможность поддерживать его с расстояния, сейчас же, если все так и продолжится, Карин могла стать мечом команды. Выпустив накопившийся стресс, избивая генинов, Карин смогла вздохнуть со спокойствием, отпустив свое прошлое. Теперь воспоминание о деревне в траве осталось позади, и можно было продолжить идти вперед, больше не оглядываясь назад. Ну а избить Засуи всегда можно попросить кого-нибудь из взрослых, если мужик, конечно, попадется ей в будущем. Если говорить об отношениях внутри коллектива, то в отличие от команды Карин, команду Кибы точно нельзя было назвать идеальной. Стоило только их седьмой команде углубиться в лес, как во всей красе проявила себя проблема парней, считающих себя лидерами команды. Если раньше главным в команде был всегда Какаши, подавляя парней своим авторитетом, то теперь, оказавшись без командира, никто из них не хотел быть ведомым. Если до недавнего времени Киба был явно сильнее членов своей команды, то с момента, как Саски пробудил свой шаринган, силы ребят стали выравниваться. Считая, что его глаза дали ему огромный буст, Учиха стал считать себя сильнейшим, а значит главным в их троице. Не сумев на словах решить, кто будет командовать, парни решили решить здесь и сейчас, кто из них сильнее. Им тогда еще очень повезло, что никто не прибежал на шум, чтобы избавиться от драчунов, поэтому они смогли выяснить, кто из них альфа. Как и предполагалось, Шаринган позволил Саске уследить за перемещением Кибы, но при этом Учиха все так же не поспевал за движениями Инузука, который тренировался не жалея себя, чтобы стать сильнее, чем Хаку. Единственное, что смог сделать Глазастик, так это воспользоваться трюком своего старшего брата, чтобы нанести несколько ударов кунаими со спины. В итоге, один парень был избит до состояния нестояния, а второй хоть и остался стоять на ногах, но потерял много крови. Из-за этой драки пришлось команде задержаться на старте, чтобы обработать раны и прийти в себя. На долю Сакуры выпало не только позаботиться о раненых парнях, но и дежурить всю ночь вместе с Акамару. Вот в таком несвежем виде вся команда встретила утро, но на этом их приключения не закончились, ведь, видя их потрепанный вид, на них решилась напасть Ина со своей командой. И хорошо еще, что они сделали это в открытую, ведь, из-за недосыпа, Киба не сумел учуять их приближение. Ну а дальше, вместо того, чтобы просто молча напасть, десятая команда начала с угроз, все так же, не решаясь сделать первый ход. Перепалка между генинами оставалась на одном уровне накала и могла бы даже разрешиться без драки, если бы не обидевшийся из-за проигрыша Саске, который до этого не интересовался жизнью одноклассников и решивший реабилитироваться за счет трусившего Чоджи. Назвав парня толстым, Саске вынудил его напасть первым, в то время как остальным не осталось ничего больше, как поддержать членов своей команды. Сакура и Ина скрестили клинки по центру поляны, а парни разбились на пары по разные стороны от них. Чоджи с одной стороны яростно нападал на Саске, заставляя Учиху уклоняться, а в это время Киба стал кружить вокруг Шикамару, стараясь не попасться в его теневую ловушку. Из-за усталости седьмой команды результат столкновения был пока не ясен, но им все равно не суждено было выяснить, чье трио лучше, ведь на шум подтянулись шиноби из деревни Звука. После первой атаки воздушной пушкой, недавние враги вынуждены были объединиться, чтобы отбиться от чужаков. Отброшенным Саске с Чоджи в противнике достался Заку, который сходу стал теснить парней с помощью своих ручных воздушных пушек. Шикамару с Кибой достался Досу, а женский дуэт превратился в трио с приходом Кин. Лучше всех дела пошли у Шикамару, когда он поймал своим теневым захватом врага. Вот только, прыгнувшие на Досу, Киба и Акамару не смогли его ранить, так как противник использовал свою правую руку. Вырубив противников звуком, направленным на их чувствительные уши, Досу смог изменить расстановку сил и теперь выступал один на один, вместо того, чтобы остаться одному против троих. У Кин справиться с девчонками получилось еще проще. С помощью своих колокольчиков, она наложила на Ина и Сакуру иллюзию, из-за чего те стали драться друг с другом. Яманака воспользовалась клановой техникой и перенесла свой разум в противника, надеясь помешать Кин с ее техникой, но попала в Сакуру, а после, была связана стальными нитями. Решив быстро покончить с беспомощными генинами, Кин попросила Заку разобраться с девчонками одной атакой. Соски с Чоджи и так были уже побиты, поэтому не могли остановить своего противника, когда тот направил свои пушки в сторону Сакуры. Команда Звука стала грозным противником для генинов, и пока два члена занимались другими детьми, Заку без напряга играл с толстяком, отталкивая его раздувшееся тело обратно. Точнее, не совсем легко, особенно поначалу, когда у него было гораздо больше чакры. Ну а с Саске, он игрался словно мышка с кошкой, ведь парень не мог показать ничего особенного и даже его огонь был легко сдут, как и сюрикены, прячущиеся в нем. Когда Кин позвала его, Заку, не обращая внимания на действия слабаков, направил свои пушки в сторону девушек, чтобы покончить с ними. У Кунаичи была своя роль в их команде, поэтому парням часто приходилось доделывать работу за нее. Ему не хотелось отвлекаться от своих игрушек, но они с Ким пока были вместе, а значит, приходилось играть как одна команда. Сосредоточившись на выстреле, Заку стал концентрировать воздух в своей пушке в правой руке, приглядывая за отброшенными парнями, ожидая от них безрассудных действий. Вот только, ему следовало смотреть еще и по сторонам, ведь не успел он выпустить воздух, как почувствовал, сильный удар в области локтя, из-за чего его рука согнулась, а воздух, оказавшись без контроля, устремился наружу. Удар, нанесенный в последнюю секунду, нанес не настолько много урона, как ветер, стремящийся выйти наружу и прокладывающий дорогу по прямой. К счастью, а для кого-то, к сожалению, Заку хоть и серьезно пострадал, но все еще мог сражаться, ведь у него оставалась еще одна неповрежденная рука и воздушная пушка в ней. Вот только, за эти пару секунд, что он приходил в себя, многое успело поменяться. Спешащий на помощь Рокли, чуть не опоздал спасти свою любимую Сакуру, но, вложив в толчок от дерева все свои силы, он смог дотянуться до вражеской руки кончиками пальцев. Проверив при приземлении, что ветер не задел девушку, он смог нормально вдарить с разворота по обидчику прекрасных дам. Пока Ли привлекал к себе всеобщее внимание и разбирался с одним из троицы Звука, освободившиеся парни смогли разобраться с остальными чужаками. Чоджи, хоть и выдохся, но смог запустить еще раз свой мясной шар и сбить Кин, освободив Сакуру и Ина. Саски же, просто отогнал от Шикамару Досу, запустив в него пару огненных шаров. Увидев, что с приходом Ли, их доминирование над детьми закончилось, Досу решил в этот раз отступить, откупился их свитком земли, чтобы забрать своих сокомандников. Пусть они никого не убили, но силы Саски они проверить смогли, так что оставаться дальше у них не было никакого смысла. Когда же явные враги отступили, возникла небольшая пауза, ведь экзамен еще не закончился, а значит, все генины, все еще соперники. Вот только, если парням было сложно отступить, чтобы не потерять лицо, Кунаичи сделали первый шаг к переговорам и поблагодарили Ли за их спасение. После же выяснилось, что им всем нужен был свиток земли, так что их прошлый бой был изначально бесполезной затеей. Вот только, в этот раз имелся действительно спорный свиток. Так как решающий вклад в победу над командой Звука внес Ли, все остальные генины согласились, что он больше всех достоин забрать его себе. Но Густобровик отказался от награды, так как пришел только на помощь Сакуре, а свиток его команда добудет самостоятельно. Послушав его, Саске и Киба тоже отказались от свитка, так как им не нужна была награда, когда она не была заслужена ими. Ну а Ина и ее команда не отказались от халявного свитка и быстро отступили, пока другие ребята не передумали. После прошлого столкновения, седьмой команде потребовался еще один день, чтобы залечить старые и новые раны, и только после этого они двинулись к башне. За это время уже большинство команд было выведено из стоя из-за местной природы или команд зачистки, которые сокращали количество участников перед следующим этапом. Одной из таких команд была команда Кабута, которая в первую очередь разбиралась с генинами из других стран. У команды Киба еще остался выбор, у кого можно было отобрать свиток земли, но по стечению обстоятельств, противник нашел их первым. Группы зачистки не нашли хорошо маскирующуюся команду из дождя, поэтому они смогли подготовить свою ловушку, куда попала одна из команд. К их несчастью, в попавшей в ловушку команде оказался шиноби с хорошим нюхом. Поначалу у седьмой команды возникли сложности с тем, чтобы справиться с клонами, которых создавали сразу три человека, но стоило Кибисакамару вырваться из окружения, пока Саски защищал Сакуру, как стало не хватать клонов, чтобы защитить оригиналы при нападении с трех сторон. Вот только команде Какаши не стоило расслабляться раньше времени, ведь когда команду из дождя загнали в угол, она ушла под землю, из-за чего нюх Кибы стал не столь полезен. Нет, этот трюк не помешал генинам из Конохи победить, но преследуя противников, они не заметили, как пострадала Сакура, оставшаяся без охраны. До конца выделенного времени до башни добрались все команды юных генинов, задержавшись больше всего на подходах, обходя множество ловушек и сражаясь с притаившимися противниками. Некоторым приходилось даже по несколько раз отступать для перегруппировки, но все же они смогли успеть вовремя принести два свитка в башню и встретиться со своим наставником. Наша же команда отчасти пожалела, что так быстро попала в башню, ведь стоило нам оказаться внутри, как нам нельзя было больше покидать здание до истечения срока. Нам тогда только и оставалось, что играть в карты и разговаривать, вместо того, чтобы провести несколько дней на природе. Все же для нас этот лес был давно словно игровой площадкой, а не полигоном смерти. Как упоминал ранее, благодаря своей силе и политике, до башни добрались дети Казекаги. Также, с помощью Орочимару, команда Звука смогла заполучить два свитка и избежать расставленные на них ловушки и засады. Ну а некоторым генинам Конохи повезло оказаться вместе с клановыми детьми, чтобы быть допущенным до третьего этапа. Также, число пропущенных команд было вынуждено увеличено, чтобы показать, что деревня Листа превосходит другие деревни. Среди команд, которые должны были слиться в процессе, были команда Гая и Кабута. Сейчас, в их задачи входило победить сильных противников, чтобы не допустить их до финала. Вот только, если вторая команда знала о своем предназначении, то первая об этом только догадывалась. Перед началом отборочных боев, всем генинам предложили хорошо подумать, способны ли они идти дальше или понимают, что пора остановиться. Чтобы не показать больше, чем нужно, от продолжения экзамена отказался Кабута. Следом за ним выбыла Якума, понимая, что если в засаде ей нет равных, то при столкновении без подготовки, у нее еще было недостаточно личных сил и способностей. Ну а за подругой покинула команду и Карин. Узумаки уже получила от экзамена больше, чем планировала, остановиться Чунином так рано у нее не было большого желания. Из-за этого, Шина стал единственным, кто остался выступать он своей команды. Сакура еще долго не могла решить, стоит ли ей продолжать дальше бороться или можно уже сдаться. Видя же перед собой живой пример, как экзамен покидают с виду здоровые девушки, ее решимость бросить все и пожалеть себя, стала только сильнее. В прошлом столкновении с Шиноби она была для команды только обузой, но даже так, они ей ничего не сказали, а только ругались между собой, из-за того, что не смогли защитить ее. Вражеские шиноби смогли сыграть на командном духе и, нацелившись на самого слабого из них, ранили остальных членов команды. Правда, их нападение не удалось до конца остановить, и один из брошенных кунаев сильно повредил руку Сакуры, из-за чего та теперь не могла ей пользоваться. Кунаичи сразу хотела отказаться от дальнейшего продолжения и только понимание, что если она сдастся, из испытания могла выбыть вся их команда, позволила продержаться так долго. После же она увидела, что не только у нее одной такие проблемы с рукой, что сильнее укрепило ее веру в себя, но из-за новых правил и череды отказов, Сакуре больше не нужно было строить из себя, не пойми что и можно было отступить. Так и получилось, что пусть до башни добралось 8 команд, но в отборочном испытании должно было принять участие только 20 человек. Глава 23. Отборочная часть экзамена. Попрощавшись с отступившими генинами, мы направились наверх, чтобы наблюдать за первым отборочным боем. Первой парой участников оказались Саске и Йорой, член команды Кабута. С первого взгляда бой взрослого здорового мужика против жилистого парня мог показаться нечестным, особенно после того, как они сблизились и Саске оказался лежащим на земле. Даже при том, что Учиха столкнулся в лесу с сильным противником, проигрыш не отложился у него в голове, ведь со следующими шиноби они справились без проблем. А то, что их команда добралась до башни раньше, чем команда противника, дало ему ложное понимание, что там были одни слабаки. Так что неудивительно было, что возомнив из себя элитного шиноби, он без плана ринулся в лобовую атаку. Йорой, не отступив, позволил Саске скрестить с ним кунай, а когда они стали мериться силой, просто перехватил его руку своей второй рукой. Оказавшись схваченным, юный шиноби, можно сказать, уже проиграл, ведь в рукаве у Йорой была уникальная техника контактного действия. После начала высасывания чакры большинство простых шиноби уже были бы обессилены и сдались, но только не Учиха. Поборов первый шок от навалившейся слабости, Саске смог извернуться и теперь держался на расстоянии, переводя дух. Неудивительно было, что Генин растерялся при виде незнакомой техники, ведь прошло еще не так много времени после выпускного, чтобы он смог увидеть мир и набраться впечатлений. Хотя, что там говорить, ведь замкнувшись в себе, Саске не узнал даже техники одноклассников, не говоря уже о распространенных техниках в своей деревне. Но, пусть он столкнулся с чем-то незнакомым, ему хотя бы хватило понимания сходу распознать слабость способности Йорой. Убегая теперь от противника, Саске стал метать в него сюрикены и пользоваться огненной техникой. Догонялки оказались недолгими и не впечатляющими. Сражаясь с Кибой, Саске прочувствовал на себе скоростной стиль. Сейчас же был совершенно другой случай, когда было много времени для выполнения техник, поэтому он мог не переживать, концентрируясь на техниках. Пусть у Йорой была уникальная сила, а в команде он мог справиться с любым врагом, сейчас же ему осталось только стать хорошо прожаренным мясом для барбекю. Справившись с первым своим противником, Саске остался в сознании, цепляясь только за свою гордость, ведь стоило судье объявить результат поединка, как он потерял сознание. У парня и так после прошлого испытания не восстановился объем чакры, сражаясь же сейчас на арене, у него вначале была похищена большая часть его остатков, а после, последний огненный шар потратил все возможные резервы организма. После того, как со сцены унесли потерявших сознание генинов, на нее вышли следующие участники. Второй бой оказался скучнее первого, ведь преимущества одного шиноби над другим оказались подавляющими. И нет, победитель был не сильнее в обычном смысле, просто он лучше пользовался своими возможностями. Ну и не стоило сбрасывать со счетов, что проигравший вышел на арену уже раненым. С помощью своей подготовки, Шина продемонстрировал всем генинам, что не стоит смеяться над маленькими жучками. Показав вначале хорошее владение тайцзюцу, перехватив здоровую руку Заку, он отправился в полет, от внезапного воздушного резака. Образовавшуюся паузу между прошлым и следующим нападением от генина из звука, Шина повернул в свою сторону, приготовив козырную карту. Честно пытаясь уговорить соперника сдаться, он вынудил Заку вспомнить о своей гордости, из-за чего тот проигнорировал слова предупреждения и попытался воспользоваться воздушными пушками. После взрыва, из-за забивших выходное отверстие жуков, Шина только и осталось, что вырубить соперника, чтобы тот больше не мучился, лишившись одной руки и сильно повредив вторую. Третья схватка, как и предыдущие две, прошла так же быстро, но зато и в ней генины показали что-то необычное. Второй член команды Кабута, Мисуми, сразился с генином из песка, Канкура, напомнив нам, что не стоит недооценивать техники шиноби из другой деревни. Сразу напав на противника, генин показал свое улучшенное телосложение, обездвижив своими гибкими руками и ногами шиноби Суны. Посчитав себя уже победителем, Мисуми предложил сопернику сдаться, но получив отказ, просто сломал ему шею. На секунду, в смерть Канкура поверил даже судья, но, не успев отреагировать, остался на месте, когда мертвое тело зашевелилось, показав нам, что в ловушку попала всего лишь марионетка. Внезапно жертва превратилась в хищника, из-за чего Мисуми оказался в таком же положении, в каком был до этого его соперник. Не успев вовремя сдаться, генин был вырублен, оказавшись в крепких объятиях марионетки, из-за чего Канкура стал победителем. Следующие бои были намного интереснее, и интересными они стали в первую очередь для меня. Если результаты предыдущих схваток я приблизительно помнил, то следующие бои для меня стали неожиданными, а все, из-за раздавленных бабочек, которых, видимо, набралось достаточно много, чтобы они повлияли на вероятность появления имен на табло. На арену была вызвана Яманакайна, что я мог предсказать, а ее противником стал Инузука Киба. Если честно, то я ожидал, что вызовут меня, так как я стал 20-м участником вместо Сакуры, но, видимо, легкий противник мне не достанется. В будущем от Ина можно было еще ожидать жесткого сопротивления, когда она выучит новые техники. Сейчас же девочка была обычным проходным мобом. После объявления соперников, я сразу понял, что победит Киба, даже если он оставит драться вместо себя Акамару, но то, что я увидел в дальнейшем, заставило меня уважать еще одну блондинку. В отличие от меня, Киба не собирался недооценивать шиноби, даже если они выглядят как слабые кунайчи, а все из-за того, что у него имелся неприятный опыт столкновения с сильными женщинами. В клане Инузука самым сильным человеком сейчас является его мать, держащая звание альфа не первый год, да и сестра у него не робкий щеночек, а настоящая волчица. Ну и не стоит забывать про бой с Хаку, когда ему наглядно показали, насколько сильной может быть его ровесница. Собираясь хоть в этот раз не опозориться при сражении с кунайчи, Киба прибег сразу к тяжелой артиллерии, то есть сразу принял боевые пилюли и превратил Акамару в своего клона. Вот только, став сильнее, он не перестал подсознательно опасаться женщин, и поэтому стал кружить вокруг Ина, опасаясь попасть в ее ловушку. Дама, нападая на сестру даже со спины, он все равно не мог нанести ей вред и всегда получал жесткий отпор. Сейчас же этот страх не давал ему сделать первый шаг, из-за чего он не знал, что ему делать. Не понимающая происходящего Ина старалась просто убегать или кидать сюрикены, но что бы она ни делала, она раз за разом оказывалась в окружении Кибы и его клона. Со временем даже Акамару перестал понимать действия своего хозяина, отчего перестал бегать и замер перед кунайчи. Ина не стала терять появившийся шанс и перенеслась в новое тело, надеясь сдаться, завладев телом соперника. После внезапного падения Ина, Киба заволновался еще больше, ожидая подлого трюка, но неприятность пришла оттуда, откуда он не ожидал. С рычанием и гавканьем в скулу Инузука прилетел кулак от его клона, из-за чего ситуация на арене стала еще непонятнее. Будучи не в состоянии говорить, Ина не смогла сдаться, но зато она смогла врезать по ошеломленному противнику. Киба, не веря в предательство, стал уклоняться от следующих ударов от клона, не нападая в ответ. Его нос говорил ему, что перед ним все тот же Акамару, но глаза твердили, что это враг. Разрываясь в своих чувствах, он не знал, что делать в такой ситуации, и только крик Нарука, подслушавший разговор десятой команды, помог определиться с выбором. Решив сначала справиться с Акамару, он нанес ему удар под дых, чтобы просто прекратить технику превращения. Какое же у Нек было удивление, когда вроде от слабого удара, он один остался стоять на ногах, и его объявили победителем. Нарука потом над ним еще долго прикалывалась, говоря, что без ее подсказки он чуть не проиграл девчонке, которую мог вырубить с одного удара. Пятый бой должен был стать таким же интригующим, как предыдущий, ведь на арену были вызваны Тентин и Узумаки Нарука. Эх, мог бы я такое сказать, если бы в противнике Нарука достался кто-нибудь другой, но ей досталась соперница, которая умеет только распечатывать оружие из свитков и метко кидать его. «Постой!» — придержал я Нарука, когда она уже готова была выпрыгнуть на арену. «Не хочу тебя расстраивать, но тебе попался плохой соперник». Попытался я сразу сказать Нарука, чтобы она не надеялась на серьезный бой. «Вау! Неужели она настолько сильная?» — обрадовалась Нарука, не поняв моего намека. «Если бы! Единственное, в чем она хороша, так это в метании сюрикенов, и это все, на что ты можешь рассчитывать», — сказал я напрямую о способностях Тентин, чтобы Нарука поняла, с чем ей предстоит работать. «Но не радуйся раньше времени, у тебя не получится научиться у нее новым приемам. Ее меткость хороша при сражении с неподвижными мишенями, поэтому не ожидай от нее ничего, кроме массовой атаки. Ну, еще можешь увидеть много экзотического оружия». Своими словами я еще больше расстроил Нарука, ведь ей хотелось сравнить свои силы с тем, кто любит метательное оружие так же сильно, как и она. «Массовые, говоришь? Хорошо, я тебя поняла». Если до своего вопроса Нарука казалась унылой, то после у нее на лице появилась лукавая улыбка. По-видимому, у нее появилась идея, как ей можно будет покрасоваться. После начала схватки Нарука встала в оборонительную позу, вынудив противницу нападать на нее. Тентин, посчитав, что Узумаки боится ее, поэтому не нападает, решила начать сметание одного сюрикена. В ответ Нарука отскочила и кинула 5 звездочек. Своим действием она не только сбила сюрикен с траектории, но и заставила Тентин отойти в сторону, чтобы ее не задело метательным оружием. Отбив первую атаку, Нарука продолжила стоять на месте и дождалась, пока в нее не полетело уже 6 сюрикенов. Засунув руки в подсумки, она отправила на перехват в 4 раза больше метательного оружия, из-за чего Тентин решила в этот раз ответить аналогично и сбить летящие в нее сюрикены. Вот только, в отличие от Нарука, каждый ее бросок был направлен на перехват, из-за чего все железо оказалось отбито, и наступила пауза. «Хех, значит, тебе тоже нравится холодное оружие, над техникой нужно будет еще поработать, а так неплохо», стала говорить Тентин с покровительственными нотками. «Как твой сэмпай, я тебе скажу, что твоя тактика отбить кинутые в тебя сюрикены, еще большим количеством сюрикенов хороша до определенного предела. А чтобы ты поняла, в чем ее недостаток, я тебе сейчас продемонстрирую». Сделав пару шагов вперед, Тентин резко подпрыгнула вверх и достала запечатывающий свиток. «Как ты теперь это отобьешь?» Открыв свиток и раскрутив его вокруг себя, как гимнастка ленту, Тентин закружилась вместе с ней и принялась закидывать на руку разнообразным оружием, не всегда пригодным для метания. Увидев все летящие в ее сторону железо, Узумаки впервые за бой улыбнулась и достала из-под сумка только 2 сюрикена. Кинув их в сторону Тентин, она быстро сложила серию печати и применила технику клонирования сюрикенов. Большая часть клонированного оружия была отбита настоящим оружием, но несколько экземпляров добрались до цели и ранили Тентин, не ожидавшую такого ответа. «Что? Как такое может быть?» – воскликнула девушка, не поверив в случившееся. Решив, что ее противнице просто повезло, Тентин в этот раз воспользовалась сразу 2 свитками и запустила в полет еще больше оружия. На действие кунайчи, Нарука все так же достала только 2 сюрикена, но на этот раз воспользовалась техникой массового клонирования сюрикенов. Запущенная практически сплошная стена сюрикенов разбросала по арене все кинутые Тентин оружие, и если бы девушка не убралась с их траектории, то одними порезами она бы в этот раз не отделалась. «Я еще не закончила», — выкрикнула Тентин и прыгнула вверх в 3-й раз. В этот раз, в отличие от прошлых атак, кунайчи воспользовалась другой техникой и притянула к себе разбросанное ранее оружие с помощью стальных нитей. Собрав все оружие возле себя, она запустила его одним махом в сторону Нарука. «Значит так, ну ладно», — проговорила Узумаки, дождавшись, наконец, момента, когда она могла показать что-то новое. Махнув вначале вперед пустой правой рукой, Нарука сделала жест, будто сняла паутинку между пальцами. Пока все не понимали, чем занимается Узумаки, некоторое оружие в стене запущенного железа вдруг начало отскакивать в сторону, будто натыкаясь на невидимое препятствие. Сосредоточившись на Нарука, люди не заметили, как среди оружия вдруг появилось 2 стальных диска, которые, рикошетя об металл, начали создавать окно между участницами экзамена. Тентин же не была в состоянии управлять отлетевшим оружием и вернуть его на место, чтобы закрыть брешь, так как не научилась еще ювелирному управлению с помощью нитей. Тем временем, сняв с пальцев невидимую нить, Нарука стала ее раскручивать, а когда разлетевшееся оружие образовало пустое окно, через которое хорошо было видно ее соперницу, она бросила ее в сторону Тентин. После броска стало, наконец, видно, чем занималась Узумаки, ведь теперь стало видно, как в воздухе появилось еще 2 диска, но на этот раз они были связаны цепью. Запущенный балас, собранный из 2 чакрамов и цепи из чакры, беспрепятственно долетел до Тентин и стал закручиваться вокруг девушки. Подправляемые на руке чакрамы не врезались в тело кунайчи, а потянули свою жертву вниз и воткнулись в пол, зафиксировав на месте получившуюся куколку. После этого, Нарука осталось только подойти к связанной сопернице и приставить кунай к горлу, чтобы признали ее победу. Посмотрев красивый бой между кунайчи и поздравив Нарука, после того, как она вернула кольца на место, генинам предстояло насладиться следующим сражением. Когда на табло появились имена Шикамару и Кин, я понял, что ленивцу действительно не везет с девушками. Зато, в качестве компенсации, ему попался противник, чьи техники он знает. В прошлый раз парень, хоть и со стороны, смог увидеть колокольчики кунайчи, а также выслушал Ина, которая поделилась со своей командой ощущениями от гендзюцу. Суммируя вышесказанное, я надеялся, что Шикамару придумает хороший план, но он, похоже, и не думал о том, как справиться с техникой кунайчи звука. Вот и верь потом в великий ум клана Нара. Полагаясь только на свою технику, Шикамару выстроил свой план только вокруг нее, не подготовив даже заранее затычек для ушей. Хотя, начав с техники подражания, он не дал Кин подойти к нему, прикрыв сразу свою слабость в тайцзюцу. Ну а после, стал рассуждать как ветеран, но при этом, попавшись на ловушку с колокольчиками, как новичок, а ведь нити можно было заметить и в прошлый раз. Не знаю, то ли Исшикамару действительно хороший актер, то ли он настолько плохо собрал и запомнил информацию о своем противнике. Ну, как бы там ни было, он все же сумел воспользоваться своей техникой теневого подражания и вырубить соперницу. Правда, большую часть поединка он болтал, чем дрался. Дальше, на арену вышла еще одна пара генинов, состоящая из девушки и парня, но в отличие от предыдущих участников, эти шиноби были куда сильнее и опытнее. Последнему из троицы звука, Досу, предстояло столкнуться с кунайчи из песка, Тимари. Зная же, что они сильнее половины оставшихся генинов, я надеялся увидеть как минимум эпичное противостояние. Как я точно знаю, звук быстрее ветра, но вот чего я не знал, так это того, что сильный ветер может заглушить воздушные колебания. В отличие от Шикамару, Тимари хорошо знала технику своего соперника и подготовилась к бою, поэтому с самого начала позаботилась, чтобы звуковик ей не воспользовался. Раскрыв веер, кунайчи отбросила Досу воздушной стеной, не дав ему подобраться к себе. Ну а дальше, не дав генину воспользоваться другой техникой, Тимари создала режущий ветер, заперев мумию в вихре. Ну а так как перчатка Досу была оружием, работающим с помощью воздуха, это значило, что на генина обрушилась двойная атака. Колебания воздуха не могли пробиться через ветряной барьер из чакры и рикошетя, возвращались к Досу, нанося ему еще и внутренние раны. К сожалению, седьмой бой закончился слишком мгновенно, можно было даже сказать, что он и не начинался. Разве что пустой угол, где раньше стояла команда звука, показывал, что до турнира не дошла еще одна страна. После столь стремительного боя Тимари, зрители оказались удивлены силе генина из другой страны, поэтому не сразу заметили, что на табло высветились имена следующей пары. А после этого, справа от нас раздался радостный крик от Чоджи, который понял, что ему в соперники не достался ни один из генинов, с которым он не хотел встретиться. Противницей толстяка стала последняя неучаствующая девушка, и это хорошо, ведь, из-за такого неудобного соперника, Хинате нужно было показать все, чему она научилась за прошедший месяц. Также это значило, что нам не придется драться между собой, по крайней мере, до третьего этапа. Ну а мне нужно было уже сейчас готовиться к тому, что мне попадется один из оставшихся сильных генинов. Чоджи начал бой с мясного танка, что свело практически на нет все клановые техники Хьюга. Мало того, что за жиром тяжело было достать тенкицу, так еще и вращение усложняло общее прицеливание, но даже так, у Хинаты оставалась тактика выжидания, ведь со своим увеличением тела, Чоджи тратил чакру быстрее, чем это делала его соперница. От стиля мягкой ладони тоже было немного проку, ведь если в обычных обстоятельствах ее чакра могла достичь внутренних органов, то сейчас большая часть импульса рассеивалась на полпути. Вот только, не стоило отбрасывать тайцзюцу клана в сторону, ведь даже слабый удар по органам был куда эффективнее ударов по мягкому телу. Испробовав сначала клановые техники и убедившись в их небольшой эффективности, Хината перешла к другому подходу. Сосредоточив свой гейкуган на жире Чоджи, а не на внутренних органах и чакре, кунайчи стала искать в нем нервы, сместившиеся из-за расширения генина. После же, когда она нашла расположение нескольких узлов, она приступила к операции по выбиванию толстяка из экзамена. Нанося удары, Хината посылала импульсы по нервам, находящимся в жировой прослойке. Так, играя на нервах мясного танка, она не старалась причинить парню боль, чтобы ослабить, а наоборот, делала его только сильнее. Тела Акимичи и так умеют мгновенно менять свою массу, беря энергию не только из чакры, но и из накопленного жира. Поэтому, для Хьюга было несложно подсказать чужому организму, что пора тратить резервы. Удары Хинаты заставили тело Чоджи сжигать свой жир, из-за чего он стал быстрее, и ей пришлось отступить, чтобы ее случайно не задавили. Для кунайчи скорость противника не стала большой проблемой, ведь уже через минуту на арене разлегся вымотанный Чоджи. А ведь парню повезло, что ему досталась добрая девушка, которая не стала бить его по нервным узлам, чтобы причинить боль, от которой он бы просто мгновенно сдался или потерял сознание от болевого шока. Наконец настал тот момент, Когда табло высветило мое имя и рад этому был не я один, ведь вторым человеком, которого вызвали на арену, стал Рок, засидевшийся уже на верхнем ярусе. «Я рад нашей встрече», — сказал воодушевленно Ли и протянул в мою сторону кулак. «Я тоже», — ответил я ему, стукнув своим кулаком об его кулак. «Начнем с разминки», — предложил радостно я, встретив честного шиноби. «Я не уверен, что смогу сдержать свою силу юности, поэтому прошу заранее прощения», — ответил мне уже серьезно Ли, вставая в стойку. «Хорошо, действуй тогда в своем темпе, я не против», — подтвердил я нашу договоренность, тоже вставая в стойку. «Итак, начинаем девятый поединок», — объявил стоящий между нами судья, после чего начался предпоследний отборочный бой. Рок вступил в схватку с Вихрелиста, решив прощупать меня, но я перехватил его, схватив его ногу за лодыжку. Сделав шаг вперед, заводя свою ногу за его ногу, я второй рукой оттолкнул Рока назад, поднимая пойманную ногу вверх. Не сумев сохранить равновесие, парень стал заваливаться назад, но все же не упал на землю, а смог провести контратаку. Падая, Ли прогнулся и встал на руки, а после попытался ударить меня в подбородок свободной ногой, отчего мне пришлось отпустить его и дать сделать сальто назад. Поманив парня раскрытой ладонью, я блокировал его следующий скоростной удар рукой. Выставив локоть на пути кулака, я увидел по выражению парня, что тому явно не понравился мой ход, способный сломать его пальцы. Если бы Рок ударил в полную силу или не притормозил, то он вряд ли смог в этом бою пользоваться левой рукой, а так, отделался только испугом и небольшим повреждением. Его удар ногой я также заблокировал, не напрягаясь, ведь тогда он хотел не напасть, а отвлечь, чтобы самому отступить без потерь. Перестав стоять на месте и защищаться, я тоже решил показать пару приемов. Начав с выпада коленом, я пробил блок из скрашенных рук Ли, заставив его отступить. Пока Рок меня не видел за блоком, я встал на левую руку, нанося удар ногой по голове. Этот прием парень уже не успел блокировать, из-за чего его немного повело. Приземлившись и нанеся удар ногой по бедру, я застав его еще больше потерять равновесие, когда одна его нога подогнулась, а после сделал завершающий прием. В этот раз удар был сделан прямой ногой в грудь, отчего Ли отлетел от меня в стену. По силе и скорости Рок Ли мне явно проигрывал, и это было очевидно всем, и скорее всего поэтому Гай решил вмешаться. «Ли, снимай!» – выкрикнул наставник Густобровика, дав свое разрешение на снятие утяжелителей. Хоть подход Гая с навешиванием утяжелителей попахивал древностью и не впечатлил никого из собравшихся шиноби, но зато упорство Ли заставило их открыть рты, ведь визуальный эффект от сброшенных грузов был впечатляющий. «Вперед, Ли!» – подбодрил Гай еще больше своего ученика, отчего мне пришлось сосредоточиться, чтобы не пропустить начало атаки, но даже с новыми вводными, мне не стоило особо бояться, ведь мои глаза привыкли к нечеловеческим скоростям. Из-за того, что я не успевал нападать, мне только и оставалось, что защищаться, а видя, откуда идет удар, мне не составляло труда слегка пошевелить рукой или ногой, чтобы поставить блок. Также, из-за того, что Рок сбросил утяжелители, стало намного проще принимать на конечности его удары, ведь они теперь не несли в себе разрушающего многотонного импульса. Да, Ли мог компенсировать вес, увеличившийся скоростью, но у него был один недостаток, который был раньше и у меня, поэтому, можно сказать, что Рок даже стал слабее. Вот только Гай, видимо, уже знал о недостатке скорости Ли и дал ему подсказку, ведь вряд ли без большого опыта парень смог бы понять, что раз одна скорость на меня не действует, значит нужно использовать другую. Сначала отбегая в сторону от меня, Ли начал наносить единичные удары с разбега, вкладывая в них всю скорость, а не только свой вес, как раньше. До этого Густобровик делал паузы перед ударами, из-за чего терялся весь импульс от скорости. Теперь же я стал чувствовать, что каждый его удар стал сильнее, чем когда Рок носил утяжелители. Вот только я не собирался стоять на месте и впитывать удары, а вернулся к тактике контрударов. Принимая прямолинейные удары от Ли на свои локти и колени, я заставил его остановиться, ведь через несколько таких столкновений из-под его бинтов начала сочиться кровь, в то время как я не пропустил ни один удар. «Знаешь, Ли, ты не единственный, кто тренируется с ограничителями. Теперь позволь мне показать тебе свой первый козырь». Дотронувшись до пряжки, я стал постепенно снимать первую печать. Я и так был уже достаточно быстр, так как в последнее время не добавлял новых ограничителей, поэтому снятие 10% от запечатанной силы было более чем достаточно, чтобы обогнать ускорившегося Ли. Стоило мне только почувствовать, как с меня спали сдерживающие меня оковы, как я вмиг оказался за спиной не ожидавшего от меня такого увеличения скорости парня. Не став бить в спину, я дал Року возможность отскочить от меня, чтобы уже честно напасть на него спереди. К сожалению, у нас не получилось провести красивый бой, как в начале, ведь в отличие от меня, Ли еще не был способен драться на таких скоростях, поэтому, каждый раз, когда мы сближались, отхватывал только Ли, не успевая меня даже задеть. Долго так продолжаться не могло, но получая удар за ударом, Рок не собирался сдаваться, и стоило мне только отпустить его в очередной раз, как Ли решил воспользоваться уже своим козырем. Размотав бинты на руках, Рок собирался победить меня с помощью запретной техники лотоса. Все тело Рока Ли было в синяках и ссадинах, а судя по некоторым гематомам, можно было точно сказать, что у парня имелось несколько трещин, если не переломов, но даже так, в парне все еще горел непобежденный огонь юности. Поняв, что простыми приемами ему не победить, Ли решился воспользоваться запрещенной техникой, а получив подтверждающий кивок от учителя, его решимость стала сильнее в несколько раз. Размотав бинты и открыв первые врата, Ли ринулся вперед, добравшись до своей цели быстрее в несколько раз, чем до этого, но даже так, его подбрасывающий удар был встречен блоком. Хотя это не помешало телу взлететь в воздух, а значит, можно было переходить к следующему этапу техники. Вот только, стоило Року оказаться позади противника, как у того из-под одежды выползли лианы. Не успел Генин воспользоваться своими бинтами, как вынужден был отступить, чтобы не быть проткнутым множеством растительных игл. «Извини, Ли, но я не люблю, когда ко мне подбираются сзади», — попросил я прощения у парня, после того, как оказался снова на земле. Нечестно было использовать растение при сражении с помощью только одного тайдзюцу, но я уж точно не хотел оказаться воткнутым головой в пол, поэтому извинение было чисто формальным. На деле же я позволил Року перевести дух, после того, как он открыл первые врата и вышел за свои пределы. После одного пропущенного удара с открытыми вратами, я на себе прочувствовал, что у Ли возросла не только скорость, но и сила. Еще я заметил, что хоть скорость и увеличилась, парень смог не только подобраться ко мне, но и нанести удар без остановки, а это значит, что его техника дала ему возможность видеть на таких скоростях и вовремя реагировать. Да уж, недооценил я их технику, а ведь если подумать, то предлагая свою жизнь в качестве оплаты, ты должен получить такую технику, за которую не жалко будет заплатить обозначенную цену. У этой запретной техники и так много минусов, поэтому хотя бы еще один плюс должен был быть. Рок Ли не стал сдаваться, а тем более жалеть себя, он как настоящий баробоец решил идти дальше, а для этого открыл вторые врата, чтобы просто восстановиться. С характером Ли, я такое еще мог предположить, ведь парень еще не все показал, но дальше произошло то, чего я надеялся избежать, так как у нас был не смертельный бой. «Третьи врата, врата жизни, откройтесь!» — прокричал Рок, выйдя еще дальше за лимиты своего тела. Вот только, это было не все, ведь Ли приготовился открыть следующие врата, а значит, и мне нужно было как можно скорее снять вторую печать. Подумав и прикинув разницу в наших силах, я снял еще и третью печать, чтобы уж точно уследить за движениями Густобровика и не подставиться под новый лотос. После снятия четвертых врат, врат боли, Ли направился ко мне, но был остановлен на полпути. Встречая удары Густобровика жестким блоком, я принялся планомерно работать по его ногам и корпусу. Как бы парень не был заряжен, у него все так же не хватало опыта боев на таких скоростях, а еще, был небольшой список приемов, но в качестве поддержки скажу, что все они были отработаны точно не одну тысячу раз. Ослабив опору Ли, я хорошо поработал коленями над его торсом при клинче и пробивая с пятки в грудь, если он отступал. Когда же Рок стал постепенно выдыхаться и все медленнее огрызаться ударами, очередной мой удар коленом в прыжке в корпус отправил Ли кувыркаться. Тогда я подумал, что теперь-то точно все, но парень все так же не хотел сдаваться. «Это еще не конец», — выкрикнул Рок, став на ноги и открыв уже пятые врата, врата предела. От последующего удара с двух ног я не до конца увернулся, из-за чего мне пришлось уйти в перекат, чтобы погасить инерцию. Вот только, если я отделался синяками, то, судя по звуку, кости ног Ли не выдержали такого издевательства и сломались. После такого, правильно было бы закончить бой, но ни судья, ни Гай не хотели встать перед решимостью Рокколи, вставшего в боевую стойку, со сломанными конечностями. Да, правильные взрослые остались стоять на балконах, оставив Генину решать дилемму не сдающегося противника. Ну а раз всем пофиг на последствия боя, я решил банально настучать по бестолковой голове, ведь все равно нормальной схватки больше не получится, только избиение. Ли уже не мог поддерживать технику врат, поэтому стоял еле живой только благодаря своему упрямству. Если посмотреть на его состояние, вообще было странно, как он не кричит от боли из-за порванных мускул и кучи других травм. Судя же по заплывшему взгляду, даже если я ничего не буду делать, Ли и так вырубится в ближайшее время, но некрасиво было так заканчивать мужицкий бой. Рок уже не был в состоянии уследить за моей скоростью, поэтому, оказавшись вмиг возле него, я вначале вдарил локтем по макушке парня. Пока Ли еще не упал, я добавил двойной удар по ушам и завершил добиванием в затылок, чтобы уж наверняка вырубить парня. Жестко, а куда деваться, если простые удары на Рока не работают, а вырубить больного нужно с гарантией. Запечатав обратно свою силу, я спокойно поднялся на верхний ярус, чтобы получить вялую похвалу от одноклассников. В это время Ли грузили на носилки, чтобы отнести на лечение, а ему оно точно требуется. По сути, он сам себе нанес больше увечий, чем я ему, точнее он просто поломался об меня. Ну да ладно, пусть об его здоровье болит голова у Гая, а так как следующий бой у Ниджи, то я не завидую мужику, вынужденному разрываться между своими учениками. Если с нашей стороны Ниджи быстро спустился на арену, то на втором балконе возникла заминка. Оказывается, Гаара проспал весь отборочный этап, привалившись к стене, и сейчас его не могли растолкать из-за его песка. Заснув, парень оставил видимость открытых глаз у своего песчаного доспеха, а из-за того, что он всегда был неразговорчивым, даже его команда не заметила подвоха. Что ж, не повезло Ниджи с противником, ведь любому человеку было бы тяжело драться против песка, особенно такого, который сам может двигаться. А еще, из-за этого сражения, нам с Наруко приходилось поддерживать Хинату, которая переживала за здоровье своего братика. Единственный положительный момент был в том, что Гаара был все еще сонным, а значит, он должен был сходу начать засыпать арену песком, дав тем самым Ниджи призрачный шанс на победу. С самого начала матча Ниджи подтвердил, что стиль мягкого кулака Хьюга не был в состоянии даже задеть Гаару. Из-за того же, что песок не только защищал своего хозяина, но и атаковал противника, Генину пришлось много бегать, кружа вокруг парня с тыквой. Ниджи в атаке даже не помогла техника 8 триграмм. Хьюга, стараясь найти слепые зоны Гаары, с каждым разом увеличивал количество ударов небес, но результат оставался прежним. Его техника хорошо подходила для пробития большинства блоков, но минусом ее исполнения было только одно направление, с которого она наносилась. Так, стена песка успевала появиться еще при первых движениях, блокируя удары, становясь непреодолимой к концу техники, из-за чего пальцы Ниджи уже пострадали, и если он так дальше продолжит, парень мог повторить судьбу Ли. Спустя пару минут Гаари надоело постоянное мельтешение перед его глазами, отчего он высвободил большое количество песка, чтобы прихлопнуть своего противника за один раз. Появившись из тыквы, волна песка направилась в сторону Ниджи, который к тому времени успел вымотаться из-за тщетных попыток ранить соперника, из-за чего не успел выйти из радиуса атаки. Вот только, рано еще было хоронить парня, ведь у него был припасен еще один прием. Воспользовавшись небесным вращением, Ниджи смог защититься от первой волны, но к его сожалению, она была не последней. Все так же, не сходя с места, Гаара стал обрушивать на соперника одну волну за другой, до тех пор, пока его действия не принесли ему нужный результат. Не собираясь добивать Ниджи, он все же поднял его тело песчаной рукой и, посмотрев на парня, отбросил его в сторону. Разбиться Ниджи об стену не позволил Гай, подхватив бессознательное тело своего ученика еще в полете, но даже без его вмешательства было очевидно, что Гаара в очередной раз справился с заданием без единой царапины. Глава 24. Подготовка к турниру. После окончания 10-го отборочного сражения, наконец, определилась десятка генинов, которая должна будет выступить на финальном этапе экзамена. Пока же мы радовались маленькой победе, слово взял Хокаге, чтобы официально поздравить нас со сдачей второго этапа экзамена. Еще он сказал, что перед теперь уже публичным выступлением у нас будет месячный перерыв, за который мы должны будем подготовиться к следующим боям. В этот раз мы заранее будем знать, кто будет нашим первым соперником, а для этого, нам нужно было вытащить номерок из коробки. Так как нас оказалось больше, чем нужно для турнирной сетки на выбывание, двум парам предстояло провести на один бой больше, а так как все вытягивали бумажки самостоятельно, то обижаться они должны были на свою удачу. После слов Хокаге, Ибики показал нам получившуюся таблицу с именами, и мы узнали, с кем нам предстояло встретиться первым. На показанном листке бумаги были записаны все наши имена по порядку, с первого номера по десятый, поэтому можно было легко понять, у кого за кем будет проходить бой. Судя же по увиденному, у нас образовались следующие пары участников. В первом бою Нарука предстояло выступить против Шина, а Тимари против Шикамару. Победители этих боев должны будут сразиться после между собой. Во втором бою предстояло встретиться Гаари с Саске, который так и не пришел в себя после истощения. Вот будет ему радостью знать, что нужно будет сражаться с фаворитом турнира. В третьем бою должен буду выступить я, а моим противником назначили Кибу. И наконец, в завершающем четвертом поединке должны были сразиться Хината и Канкура. Ну а дальше все должно было пойти по стандарту, то есть, победившая четверка должна будет сразиться между собой в полуфинале, а его победители в финале. После объяснения правил турнира нас отпустили отдыхать и готовиться к третьему этапу, но перед уходом нам добавили информации для размышления. Хокаге сказал, что после турнира чунинами могут стать все или никто, так что нужно было показать необходимые для этого навыки. Правда, пояснять, какие это навыки, никто не стал. Пусть на арене наша команда не показала всех своих возможностей, но болея за друзей, мы морально устали и поэтому с радостью согласились отпраздновать прохождение в следующий этап экзамена, завтра. В тот день единицы смогли пройти дальше, но это также значило, что остальные генины провалились, а некоторые больше никогда не примут участие в экзамене, да и не только в нем. Вот поэтому, на следующий день, перед тем как начать праздновать, мы направились навестить проигравших, но еще живых генинов. Точнее, мы отправились сопровождать Хинату, которая пошла проведать своего братика. Еще на полпути мы подумали и о других пострадавших, которые должны были лежать в больнице, поэтому решили прихватить гостинцы и для Ли, так как он скорее всего находится в одной палате с Ниджи. На случай, если же мы встретим других друзей в больнице, мы решили прихватить с собой пакет с фруктами. Попасть в палату к больным нам не составило особого труда, но оказалось, что мы были не единственными, кто решил проверить парней, из-за чего мы встретились со всей командой Гая, вместе с их наставником. Преодолев начальное замешательство и поздоровавшись, мы, не сговариваясь, разошлись каждый к своему человеку. Хината направилась к койке Ниджи, Нарука отправилась поговорить со своей прошлой соперницей, а я подошел к Гаю, который проверял крепление ремней кровати. Поговорив с Густобровиком и его учителем, я выяснил, что Ли, проснувшись, тут же направился на зарядку, из-за чего его пришлось ловить и привязывать к кровати. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. После открытия пятых врат мышцы Ли сильно пострадали, из-за чего он сейчас был не сильнее нормального выпускника академии, а сломанные кости запрещали ему вообще какое-либо движение. «Наки, я хочу тебя поблагодарить», — произнес Ли, смотря на меня с серьезным выражением лица. «Поблагодарить? Но это же из-за меня ты проиграл и сейчас валяешься в койке», — недоуменно ответил я ему, не понимая, за что меня благодарят. «Под конец, я видел, насколько ты силен и теперь понимаю, что ты мог справиться со мной быстрее, чем я бы это осознал. Ты же, весь поединок показывал мне, что чуть сильнее меня, из-за чего я не сдавался до конца и продолжал бороться. Мне было нечего ответить на такие слова, из-за чего я только и чесал голову, но ли на этом Эн закончил свой монолог. А еще, я тебе очень признателен, что сражался со мной только с помощью тайцзюцу, поэтому я не могу тебя винить, что ты оказался лучше меня в тайцзюцу и победил меня. Ты даже не заметил мой лотос, мое главное оружие». Не вставая с кровати, Ли склонил передо мной голову, признавая меня победителем. «Да ладно тебе, ты тоже был хорош. Уверен, что если бы тебе попался кто-то другой, то ты бы без проблем победил его, а значит, смог бы лучше подготовиться к следующему сражению со мной». Смущаясь от такой похвалы, я даже покраснел, но и своими словами я заставил Рока улыбнуться. «Он прав, Ли, сила твоей юности горит как никогда ярко, поэтому как только ты поправишься, мы удвоим, нет, утроим твою нагрузку, чтобы ты показал всем силу прекрасного зеленого зверя Канахи», воодушевляюще сказал Гай, встав в конце в позу хорошего парня. «Спасибо, Гай-сенси, завтра же я приступлю к тренировкам и пробегу 200 кругов на руках вокруг больницы». «Постой, постой, Ли, зачем так спешить? Дай сначала своим ранам зажить, чтобы с новыми силами заняться тренировками», испуганно возразил Гай, проверяя еще раз, насколько хорошо закреплены ремни на кровати. «Но, Гай-сенси, я не могу лежать спокойно, увидев, насколько можно стать сильнее в моем возрасте. Овладение тайбзю Цунаки, я таких приемов никогда не видел», упрямо возразил Ли, всерьез собравшись тренироваться. И Рок ни капли не шутил, и это в его-то состоянии. «Наки, раз уж я не смогу принять участие в турнире, мне ничего не остается, как поверить в твое тайбзюцу, поэтому я уверен, что ты победишь всех», на полном серьезе заявил Ли, думая, что я и дальше продолжу сражаться только с помощью тайбзюцу. «Эй, Ли, ты хочешь сказать, что не веришь, что в турнире может победить госпожа Хината?» Со своего угла выкрикнул Ниджи, услышав последние слова Густобровика. «Что, нет, я такого не говорил», запаниковав, ответил Ли, вывернув шею, чтобы посмотреть в сторону злого Хьюга. «Да, а мне кажется, что ты именно это имел в виду», ответил ему Ниджи, все еще раздраженный, что кто-то мог усомниться в силе его любимой сестры. Да и как он мог промолчать, когда до этого получил коробку с домашней едой от Хинаты? «Я буду помогать юной госпоже в тренировках, чтобы именно она выиграла турнир», заявил парень, воспылав силой старшего брата. «Братик Ниджи», покраснев, проговорила Хината, радуясь, что с ее братом все в полном порядке. «Раз так, я тоже помогу Наруко тренироваться, чтобы каждый ее кунай и сюрикен достиг своей цели», заявила присоединившаяся к разговору Тентин, решившая поддержать подругу по интересам, обняв ее за шею. Точнее, она просто хотела еще раз увидеть редкое оружие, а если получится, то и воспользоваться им. «Я так рад», сказал радостно Гай, хотя у него из глаз текли целые ручьи слез. «Теперь я вижу, что даже после проигрыша у вас у всех в сердцах продолжает гореть огонь юности», продолжил он говорить. «Решено. Раз вы хотите помочь другой команде, как учитель, я должен поддержать вас, а значит, и я буду помогать им тренироваться». «Ни за что, только не это», воскликнули Ниджи и Тентин на пламенную речь своего наставника и только Ли был тронут его словами, тоже расплакавшись. «Ну, я как бы не против», ответил я на такое желание помочь нам, не сумев отказать Гаю, особенно после того, как он сжал мои плечи и стал смотреть на меня с сумасшедшим взглядом. Получив же подтверждающий кивок от Нарука, я решил отплатить им за их доброту. «Но пока ваши раны еще не зажили, в качестве благодарности я пришлю вам особую мазь, которая поможет вам быстрее встать на ноги. Так в этом секрет твоей силы», решил спросить меня Рок, как только услышал, что он может еще раньше вернуться к тренировкам. «Ха-ха, и в этом тоже, но главное — это мой тренировочный костюм», ответил я ему, увидев, что у маньяка тренировок зажглись в глазах звезды. «О нем я расскажу как-нибудь в другой раз, а сейчас извините нас, мы и так засиделись у вас, а ведь нам еще готовиться к вечеринке, чтобы отпраздновать нашу победу», сказал я команде Гая, вынырнув из захвата и собираясь уходить, ведь мы действительно провели в их компании много времени, в то время, когда им нужно было отдыхать, а еще из-за того, что пришла медсестра для проведения медицинских процедур. Также, не стоило забывать про Чоджи, которого хотела навестить Хината, чтобы извиниться перед ним. Попрощавшись с ребятами, мы, как и планировали, отправились в следующую палату, чтобы навестить еще одного пострадавшего парня. Там мы также встретили других членов его команды, которые пришли подкормить своего похудевшего друга. Мы тоже в качестве извинения оставили Чоджи тортик, а после ушли, чтобы не сидеть в тишине, из-за неловкого молчания. Под конец мы навестили Саске и Сакуру, оставив им гостинцы, и то сделали это, потому что мы и так были в больнице, а не из-за того, что мы о них волновались. Покончив с обходом больных, мы разошлись каждый по своим делам, чтобы снова встретиться уже ближе к закату. Спустя день мы смогли наконец-то отметить нашу общую командную победу в целом, так и наши личные победы над попавшимися нам соперниками. Анка поначалу хотела похвалить нас и отчитать, как делала это обычно после миссий, а после плюнула и просто веселилась вместе с нами. В целом, первый день после отборочных соревнований был единственным свободным днем, когда мы не волновались и не тренировались, а отдыхали, потому что потом мы снова вернулись к жизни по расписанию. Хотя, по сравнению с прошлой гонкой, когда мы только готовились к экзамену, тренировки в первые дни показались нам обычной зарядкой, после которой только прибавляется сил. Ну, где-то так и было, ведь мы пока только поддерживали нашу форму, разрабатывая планы тренировок, чтобы как можно лучше выступить и как можно дальше продвинуться по турнирной таблице. Сначала помощник в тренировках появился только у Нарука, когда к нам присоединилась Тентин. По ее словам, она была рада помочь новой подруге, особенно когда альтернативой были тренировки вместе с Гаем. Пока парни лежали в больнице, у наставника остался только один ученик, из-за чего вся его сила юности была направлена только на Тентин. С приходом еще одной кунаичи спокойные деньки у Нарука закончились, ведь новая подруга принялась учить Узумаки в стиле своего учителя, выжимая из своей подопечной все соки. Честно говоря, Тентин пусть и была жестоким тираном по части тренировок, но зато она оказалась и хорошим учителем. Прочитав длинную лекцию об оружии, она заставила Нарука метать без остановки сюрикены в мишени, но на этом издевательства не закончились. Хотя Тентин поправляла стойки, положение рукой, говоря, как лучше бросать сюрикены, она также заставляла Нарука пользоваться и другим оружием, причем делая это не только стоя на одном месте, но и в движении, лежа и даже стоя вверх ногами и с завязанными глазами. Не успел я посочувствовать Нарука, как нас нашел Гай, отправившийся на поиски сбежавшей ученицы. Увидев же меня, и то, что Тентин не бросила своих тренировок, он решил помочь мне вместо Ли, пока тот не поправится. Я опасался, что Гай сходу начнет тренировать меня в своем стиле юности, но оказалось, что перед тренировками он обычно для начала проверяет, на что способны его будущие ученики. Показав зеленому зверю, что с физическим развитием у меня нет проблем, мы решили проверить, чье тайцзюцу интереснее. Как раньше и говорил, мой стиль боя предназначен в первую очередь для устранения угрозы, из-за чего мне приходится сдерживаться, в то время как стиль Листа Майта Гая не столь травмоопасен, особенно когда им владеешь на высоком уровне. Вот поэтому у меня раньше не получалось расслабиться даже с опытными ветеранами, из-за чего я и сейчас не показывал всех своих приемов, но зато мог не волноваться из-за каждого нанесенного удара. Отчасти из-за этого наш спарринг затянулся настолько надолго, но в основном это было из-за любопытства Гая, который хотел увидеть больше приемов. Поняв, что зеленый зверь Канахи управляет нашим боем, позволяя мне кружиться вокруг него, я смог подстроиться под его течение, иногда нарушая потоки, чтобы и Гай не расслаблялся. Ну, а так я, кружа вокруг мужика, проверял защиту Джонина, набираясь так нужного мне опыта, пока Гай ждал, что я вот-вот выдохнусь и попрошу прерваться. Даже совершая минимум движения и экономя свои силы, Гай продержался только до вечера, так как даже стоя в обороне ему нужно было концентрировать много чакры в конечностях, чтобы принимать на блоки мои прошедшие удары. Я не стремился к тому, чтобы в первый же день поломать временного наставника, поэтому работал только по мышцам, чтобы отсушить их, но даже этого хватило, чтобы воспринимать всерьез каждый мой удар.